Майор Глухов получил вторую жизнь в теле 15-летнего наследника барона Иридара из закрытого магического мира. Завербованный метаморфом с позывным «Демон» в полевые агенты управления административного дознания и оснащенный сверхсекретным экспериментальным симбиотом, юный барон продолжает свой путь по магическому миру. Ему предстоит разрешить сложную задачу. Как, будучи пешкой в чужой игре, выжить и преуспеть? Когда наши братья нарушают законы предков и убивают не врагов, а так, ради забавы, отец всех орков начинает гневаться и посылает духа мщения, чтобы образумить детей своих. Это время Хуриджарха. Предание орков. Пролог. «Хозяин, к тебе двое пришли. Хотят поговорить». К Тайро зашел охранник и почтительно посмотрел на трактирщика. «Кто такие, знаешь?» — оторвавшись от чтения письма, спросил демон. В последнее время он стал осторожен. Посетителей принимал вместе с охраной, да и то не всех. После разгрома ночного двора, странной гильдии нищих, где нашли себе место пришельцы и бойцы Великого Леса, можно было ждать разных неприятностей. Уж лучше подстраховаться. У истинных было два определения своих владений. Вечный лес, так как он стоял изначально, и Великий лес, так как он был местом обитания великого народа истинных. «Хуманы!» — пожал плечами охранник. «Раньше их не видел без амулетов и оружия. Скорее всего, только что прибыли с Сивилы». «Ну, пусть заходит. Сам тоже останься тут». Немного подумав, ответил Тайро. «Хуманы, послушаем, что понадобилось людям от демона». Он понимал, что для него и членов братства наемников-ветеранов после известных громких событий могут быть серьезные последствия. Среди убитых были и дворфы, и лесные эльфары, и странные хуманы и намеряне. Какие-то непонятные общие интересы свели этих разумных здесь, в Брисвилле. Переплетя всех в один змеиный клубок, но за ними, скорее всего, стояли правители Вечного Леса, а лесные обид не прощали. В комнату вошли двое хуманов в одежде купцов. Простые лица, спокойный взгляд и заметное отсутствие внутренней агрессии успокоили хозяина трактира. «Вы, Тайро?» — оглядевшись, спросил один из вошедших. Быстрым цепким взглядом обежал комнату, остановился на мгновение на охраннике и потерял к нему интерес. «Он самый», — ответил демон. «Присаживайтесь и расскажите, зачем я вам понадобился?» Неожиданно хуманы молниеносно извлекли какие-то странные штучки, и Тайро почувствовал, что не может ни двигаться, ни говорить. Он проследил взглядом, как упал на пол обездвиженный охранник, и понял, вот они последствия, настигли его. Один из хуманов скинул ногу. Из носка сапога выскочило тонкое лезвие. Размахнувшись, он ударил лежащего охранника ногой в висок. «Мы пришли отдать долги, трактирщик!» Второй человек подошел к неподвижному демону, поднял его голову за небольшие рога, и бывший наемник увидел, как из черной перчатки с еле слышным гудением появилось переливающееся радугой прозрачное лезвие. Тайро не боялся умереть. Он давно знал, что на пути, который избрал, смерть от старости ему не грозит. Он закрыл глаза, мысленно активировал заклинание и умер быстро и безболезненно. «Проклятие!» — выругался человек и отпустил голову трактирщика. «Эта тварь сдохла!» Провел гудящим лезвием по горлу и бросил на стол отрезанную голову. «Уходим!» — приказал он. Они беспрепятственно покинули трактир и направились к площади телепортов. Урцванг вздрогнул. Его друг погиб. Лопнула, как туго натянутая струна, нить, связующая двух старых друзей. Случилось то, что они ждали с самого начала. Ответный ход противника. Жаль. Очень жаль, что первой жертвой стал Тайро. Аптекарь закрыл лавку и ушел через подземный ход. Через 10 ридок к лавке подошли четверо. Если бы кто-нибудь посмотрел на них магическим взглядом, снимающим иллюзию, то увидел бы в полудемонах лесных эльфаров. «Мы опоздали!» — с раздражением проговорил один из них. «Они уже знают об охоте. Уходим через портал!» — приказал он, и все четверо поспешили на площадь. Вечер накрыл Брисвиль, как темные шторы закрывают окно. В городе смолкла суета, и только ветер, приносящий ночную прохладу и туман, властвовал на улицах и площадях. Здесь никогда не было ни зимы, ни лета. Погода напоминала то ли раннюю осень, то ли позднюю весну. Такова была воля Творца. В тоннелях под городом, о которых знали только посвященные, собрались члены Совета Братства. На каменном постаменте лежало тело Тайро, забранное в дорогую броню. Руки сжимали отрезанную голову. Члены Совета молча прощались со своим боевым товарищем. Наконец, они все как один развернулись и покинули подземелье, ставшее гробницей для погибшего главы Братства Ветеранов-Наемников. «План на такой случай у нас есть», — спокойно начал Урцванг. «По воле нашего брата Тайро, новым главой становлюсь я». Он оглядел членов Совета и, дождавшись согласного кивка каждого, продолжил. «Вот запись того, что произошло в комнате Тая». Он включил голограмму. «Мы видим, что это иномиряне, и они используют немагическое оружие. Такое мы нашли при разгроме гильдии. Оно парализует жертву и делает беспомощной. К сожалению, пользоваться им мы не можем. В наших руках оно не работает». Он включил вторую голограмму и показал на четверых полудемонов, стоявших у входа в лавку. «Это лесные эльфары под иллюзией. Итак, круг наших противников очерчен. Согласно плану, принятому на прошлом совете, мы должны, первое, уйти на нелегальное положение. Второе, создать группы слежения и захвата прибывших через порталы хуманов и эльфаров. Третье, добыть информацию о них и направить на Сивилу специальные отряды для проведения необходимых акций, которые потребуются в дальнейшем. Общее руководство на мне. Командиры групп назначены заранее. Если вопросов и дополнений нет, тогда приступаю».